Глава 12. Новые встречи, определяющие путь. «Садись завтракать, наследник Кощея!» — раздался снизу безмятежный голос Бабы-Яги. Не теряя времени, я слетел вниз с печи и во все глаза уставился на хозяйку дома. «Снежка, там! Я видел! Верните! Кощей хотел! А я...» «А ну-ка сядь!» — прикрикнула она на меня. Я от неожиданности рухнул задницей на лавку и замолчал. «Значит, свиделись!» Как ни в чем не бывало, усмехнулась бабуля, разворачиваясь и накладывая из котелка кашу на две тарелки. «Почисти яички, Ванечка!» — попросила она. Я заторможенно кивнул и взял из небольшой корзинки, что стояло на столе, обыкновенное куриное яйцо. Подозрительно посмотрел на бабулю и покрутил его на столе, проверяя, точно ли вареное, с нее станется мне сырое подсунуть. И только после этого разбил и начал снимать скорлупу. Яга никак не прокомментировала мои действия, поставив на стол тарелки с кашей и крынку молока. Села сама напротив и принялась за еду. Я немного побуравил ее взглядом и тоже взял ложку, но потом не выдержал. «Со Снежкой все в порядке будет». Яга не ответила, сосредоточенно жуя и смотря в противоположную сторону. Пришлось принять правила игры и тоже начать жевать. Я несколько раз давился, быстрее отправляя в рот полные ложки каши, запивая молоком и тут же закусывая яйцом. Хотелось как можно быстрее доесть и, наконец, получить ответы на все свои вопросы. Наконец, посуда была убрана, и женщина посмотрела на меня. «Как ты думаешь, Иван? Почему правитель Мракоземья пользуется дурной славой?» Я раздраженно вздохнул, проклиная местную привычку болтать ни о чем. «Потому что он старый пень, который решил, что ему все можно лишь потому, что родился в богатой знатной семье, и у него есть столько волшебных сил. Он потерял свою жену, замучил сына, расстроился, что его никто не любит и не понимает, а теперь издевается над своим народом. Хороший правитель, что сказать?» «Но почему ты решил, что он расстроен?» Выцепила она из моего монолога самое неглавное. Подперев рукой подбородок, Яга рассматривала меня из-под кустистых бровей. И было что-то в этих черных блестящих глазах. Не то. «Ну, я же говорю. Потерял жену, затосковал. Припомнил я урок истории, что преподала мне матушка Зима. Поселилась в нем злоба черная». «Думаешь, если жена умерла, то человек становится злым?» Вопрос поставил меня в тупик. Пришлось честно признаться. «Не понимаю я вопроса, и смысла этого вопроса тоже не понимаю. Бабушка, давайте решим, что я, Иванушка, дурачок, и вы мне просто дадите какой-нибудь путеводитель до замка Кощея и скажете, как его победить». «Путеводный клубок, говоришь?» Она с задумчивым видом достала из-под стола клубок шерстяных ниток и покрутила в руках. «О, то, что нужно!» — опрадовался я, протянул свои грабли. Мне в ладонь лег местный волшебный навигатор, а также протянули мою палку. «Торопись, Иван! Терпение Кощеева на исходе! Если сможешь довериться сердцу, то победишь!» «Спасибо!» — вскочил я с места и побежал надевать валенки. «О, хозяюшка, нет ли у тебя случайно тулупа какого-нибудь старенького?» «Вещи свои на пеньке, около избушки найдешь!» — прозвучал последний наказ. «Вот спасибо!» — я так расчувствовался, что подскочил к старушке и от души расцеловал ее в обе щеки. Потом помахал ручкой и выскочил на улицу. Там, прямо посреди небольшой полянки перед домом, где не было деревьев, лежал мой заплечный мешок, тулуп и шапка. Вне себя от радости я все это на себя напялил, а когда развернулся поблагодарить хозяйку лесной чащи, избушки уже не было. Лишь ветер шумел там, где раньше были куриные лапки. Я немного постоял, раздумывая, как понимать таинственное исчезновение и последнее напутствие Яги. Но потом решил, что раз она меня не съела и помогла встретиться со Снежкой, то можно считать, что это был дружеский визит. Делать нечего, нужно идти дальше. Там меня Снежка ждет. Да и дедуся, думаю, тоже. Заждался. Я проверил, все ли с собой взял. Перехватил поудобнее палку и бросил на землю шерстяной клубочек. Секунда две, 10, ничего не произошло. «Эй, ты там жив?» Я аккуратно потыкал носком валенка волшебный артефакт. «Давай работай, меня там Снежка ждет!» На секунду мне показалось, что клубочек шелохнулся. Я набрал в грудь побольше воздуха и громко потребовал. «Волшебный клубок, отведи меня к замку Кощея Страшного, дабы высвободить из его лап Снегурочку!» Так как ответа я не получил, то уже почти отчаявшись добавил. «Ну, пожалуйста, брат!» И, о чудо! Шерстяной мяч завибрировал, пару раз подпрыгнул, а потом бодро покатился в лесную чащу. Обрадовавшись, я бросился за ним следом. Вот что значит слово «волшебное». Любые двери откроет, любого уговорит, даже если перед тобой всего лишь клубок ниток. Волшебный навигатор повел меня не вчерашней дорогой через деревню, а дальше. Мы бежали через лес, мимо озера, потом наискосок пересекли поле. «Стой, стой!» Задыхаясь, взмолился я, уже еле живой от усталости. «Пожалуйста, остановись!» Услышав волшебное слово, клубок резко затормозил и встал, как вкопанный. Я же упал навзничь, тяжело дыша и стараясь не дышать только ртом. «Чтобы я еще раз такой кросс устроил!» «Слушай, а ты медленнее не можешь!» Клубок ожидаемо не ответил. А я, немного отдышавшись, снял заплечный мешок, достал оттуда одеяло, флягу воды и даже нашел четвертинку хлеба. Огурчики при зрелом размышлении решил все же оставить на потом. Замотавшись в телогрейку, я печально начал жевать уже подсохший хлеб. «Эх, вот бы сюда колбаски, что лешие съели!» Пробормотал сам себе под нос. Мешок дрогнул, а я, подозрительно на него покосившись, с опаской сунул туда руку и вытащил палку колбасы. «О, как круто! Ты так можешь! А кофе сделаешь? Пожалуйста!» Кофе мешок не сделал. То ли не умел готовить, то ли я неправильно попросил. А может, волшебства внутри только на колбасу хватило. Как бы то ни было, я прекрасно пообедал и опять стал готов к подвигам. «Ну, клубочек мой волшебный, веди! Только помедленнее, пожалуйста!» Я думал, что просьба останется без ответа, и уже приготовился опять бежать. Но на удивление, клубок ниток действительно покатился куда медленнее, так что я мог идти за ним быстрым шагом. Долго ли, коротко ли мы с ним шли, пока не наткнулись на шайку разбойников, что, развалившись возле костра, спали после веселой ночи. В воздухе до сих пор витал густой запах перегара. Я затормозил и быстро перехватил свободной рукой свой навигатор, который, несмотря на отчаянное сопротивление, запихал в карман тулупа. Этого еще не хватало. Пока разбойнички, а на немытый вид это были самые классические ворюги и тунеядцы, меня не заметили, я попытался бочком обойти их полянку. Не получилось. Заметили. Громко всхрапнув, ближайший ко мне детина подскочил, спросонья размахивая дубиной. «Кто здесь? Ребята, подъем! У нас птичка залетная!» Я испуганно вытаращился, а вокруг уже собралась приличная толпа шатающихся, но при этом довольно угрожающего вида мужиков. «Ты, парень, чей будешь?» — спросил первый проснувшийся, поправляя криво сидящую на голове шапку-ушанку. «Путник, мимо иду, никого не вижу, никого не слышу, сразу все забуду!» — выдал я на одном дыхании. «Чагой!» — попытался сосредоточить он на мне мутный взгляд. «Глухой ты, говоришь?» Я сначала помотал головой, потом покивал. Кто их знает, что будет дальше? «Думаю, он нехороший человек!» Показав на меня дубинкой, глубокомысленно изрек самый мелкий тип с хитрым вороватым взглядом. «Смотрите, шубка новая!» Резко скинул с плеч мешок, я раскрыл тесемки и сунул туда руку. «Ну же, волшебный рюкзак, не подведи!» Наткнувшись рукой на заветную банку, я мысленно послал тетушке Розе воздушных поцелуев и вытянул на свет Божий 3-литровую банку соленых огурчиков. «Пригодились, родненькие!» Вокруг наступила благоговейная тишина. А потом в животах у бродяг дружно заурчало. Они завороженно смотрели на антипохмельный деликатес и роняли слюни на землю. «Я пришел с миром!» «И что же тебе нужно?» С трудом сглотнув, спросил Верзила под 2 метра ростом. «Я здесь, чтобы узнать ваше мнение, господа. Вы довольны государственным строем?» Не иначе, как от помутнения рассудка, брякнул я. «Есть ли какие-либо жалобы, вопросы?» «Жалобы?» — голос Плюгавого дал петуха. «Да королевство в упадке! Богатые богатеют и нанимают охрану, бедные беднеют, и даже на пожрать никогда денег у них нет. Кого нам обкрадывать?» «Тяжело?» — сочувственно покачал я головой. «Не то слово! У меня ребра торчат, малец, не евши, не пивши!» Тут он почесал плешивую голову и поправил сам себя. «Ладно, выпивши. Но это не меняет сути. Мы хотим смены власти!» Мужики вокруг зашумели, согласно переговариваясь. Про меня будто все забыли. И бить в этот раз вроде не будут. Но расслабляться еще рано. «Думаете, Кощей плохо правит?» — спросил я. На поляне мгновенно наступила тишина, а потом на меня дружно зашикали. «Тихо! Тихо ты!» «Нельзя про него говорить!» «Точно никому нельзя! Узнает! Покарает!» Я удивленно поднял брови, а первый мужик, распространяя вокруг себя просто убийственное амбре, дружелюбно похлопал меня по спине так, что я чуть легкие не выплюнул. «Молодой ты парень, молодой и глупый. Кто же об ужасном говорит в полный голос? Пойдем с нами к костру, расскажешь, куда путь держишь». Вроде говорил он со мной, но глазами обращался именно к огурцам. Но так как я не планировал привередничать, то послушно сел рядом с разбойниками, отдав для общего пользования свою заначку. «Давно это стало!» С блаженством, откусив от огурца, вымолвил первый разбойник. «Как стена великая вокруг мракоземья появилась, так и начались у нас беды все!» «Из-за стены?» — не поверил я. «Ты не местный, что ли?» — удивились мужики. Человек 7 их было в общем. Я неопределенно пожал плечами. «Так стена же снег не пускает!» Как само собой разумеющееся, пояснил разбойник. «Меня, кстати, Бурый звать. А тебя, малец?» «Иван. А почему отсутствие снега — это плохо?» На меня посмотрели, как на дурачка. «Так мерзнет же все!» Не выдержал самый мелкий, тот, что называл меня бранными словами. «Жили мы, не то жили. Честным трудом поле работали, скотину держали. И вот так раз — и перемерзла земля. Нет посевов, нет урожая. Померла вся скотина. Меня жонка из дому погнала. Говорит, иди, кому ты теперь нужен, раз поле не пашешь». Плюгавый вытер скупую слезу огурцом и жалобно шмыгнул носом. Вокруг зашумели его товарищи. «Верно, дрыщ, говорит», — зашумели вокруг. «Послали нас в город работать. А как работать, если там мест нет? И не платят, честным людям не дают землю пахать. Верно, верно, не дают!» Огурцы были съедены, а банка с рассолом пошла по кругу. Большинство разбойников брало банку, рассказывало свою печальную историю, а потом под поддерживающий гул товарищей делало несколько глотков. Если кто-то слишком увлекался, то друзья вмиг помогали ему опомниться, щедрой рукой отвешивая за трещины тумаков. «Хороший ты парень, Иван!» — изрек Бурый, когда банка опустела. Он крутил ее в руках и смотрел на меня уже куда более осмысленным взглядом. «Куда путь держишь?» «В замок», — признался разбойнику. «Хочу подругу свою спасти. Она в плену у ужасного». «Любишь ее, да?» — сочувственно заглянул мне в глаза дрыщ. «Ребята, наш брат влюблен. «Надо помочь брату!» «Верно, — говорит тощий. Правильно, поможем Ваньке!» Они дружно вскинули вверх дубины и потрясли ими в воздухе. так нежданно-негаданно, я обзавелся группой поддержки и армией в одном лице. Вечером меня уложили спать возле костра и даже не попытались отобрать одеяло. Когда же я предложил поделиться, с усмешкой пошутили про тонкие хилые кости. Один только Дрищ, когда все уснули, пробрался поближе и хмуро сказал: «Двигайся, малек!» Через час я лежал на колючем лапнике, смотрел на звезды. В ухо мне дышал Дрищ, а вокруг храпели разбойнички. Закрывал глаза я с ощущением, что должен узнать нечто важное.